вопрос призрак Тока парирует вопросом. Такая манера Тока известна всем, кто знал его при жизни. А легко ли кончать с самоубийством? Духи живут вечно? Относительно продолжительности нашей жизни существует масса теорий, и ни одна из них не внушает доверия. Не следует забывать, что и среди нас есть приверженцы различных религий – христиане, буддисты, мусульмане, огнепоклонники. А какую религию исповедуешь ты? Я всегда скептик. Но в существовании духов ты, по-видимому, все же не сомневаешься. В существовании духов я убежден меньше, чем вы. Много ли у тебя друзей в этом твоем мире? У меня не меньше 300 друзей во всех временах и народах. Все твои друзья — самоубийцы? Отнюдь нет. Правда, например, Монтень, оправдывавший самоубийство, является одним из моих наиболее почитаемых друзей. А с этим типом Шопенгауэром, этим пессимистом, так и не убившим себя, я знаться не желаю. Здоров ли Шопенгауэр? В настоящее время он носится со своим новым учением о пессимизме духов и выясняет, хорошо или плохо кончать с самовоскрешением. Впрочем, узнав, что холера тоже инфекционное заболевание, он, кажется, немного успокоился. Затем мы, члены комиссии, задали вопросы о духах Наполеона, Конфуция, Достоевского, Дарвина, Клеопатры, Шакьямуни, Демосфена, Данте и других выдающихся личностей. Однако ничего интересного о них Ток, к сожалению, не сообщил. И, в свою очередь, принялся задавать нам вопросы о самом себе. «Что говорят обо мне после моей смерти?» Какой-то критик назвал тебя одним из заурядных поэтов. «Это один из обиженных, которому я не подарил сборника своих стихов. Издано ли полное собрание моих сочинений?» «Издано, но, говорят, почти не раскупается. Через 300 лет, когда исчезнет понятие об авторском праве, мои сочинения будут покупать миллионы людей, что стало с моей самкой и подругой. Она вышла замуж за господина Ракка, хозяина книжной лавки. Бедняга, она, должно быть, еще не знает, что у Ракка вставной глаз. А мои дети, кажется, они в государственном приюте для сирот. Некоторое время Ток молчит, затем задает следующий вопрос. Что с моим домом? Сейчас в нем студия фотографа такого-то. А что с моим письменным столом? Мы не знаем. В ящике стола я тайно хранил некоторые письма. Но вас, господа, как занятых людей, это, к счастью, не касается. А теперь в нашем мирке наступают сумерки, и я вынужден проститься с вами. Прощайте, господа, прощайте, прощайте, мои добрые господа. При этих последних словах госпожа Хоп внезапно вышла из состояния транса. Мы все, 17 членов комиссии, перед лицом Бога Небесного, клятвенно подтверждаем истинность изложенной беседы. Примечание. Наша достойная всяческого доверия госпожа Хоп получила в качестве вознаграждения сумму, которую она выручала за день в бытность свою актрисой.